Вы слушаете фрагмент программы «Совершенство. Игры разного ума». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Когда мы говорим о человеке, да, он сам по себе одно из удивительных выражений природы. Ну, природа в нашем понимании, вот мы с Лешей часто и беседовали, и в наших общих передачах много раз касались этой темы. То есть вот это огромное первоначало всего и вся, которое выражается через сотворение мира, существование вселенных, всех наших, так сказать, предков, ну, явно физических, так там, дедушек, бабушек и прочее, прочее. Вот вся эта полнота, и давайте условно назовем это огромной полновесной природой, ну, чтобы не изобретать там новых терминов. И мы действительно, как человек, он действительно часть всего этого органичного единства. И без понимания того, что это все взаимосвязано, понимаете, нам очень трудно обойтись и трудно понять, что мы привыкаем к определениям, да, которые, ну, якобы для нас там то ли козырные. Очень часто люди ж в этих определениях или выбирают, с которым они временно соглашаются, или верят в это определение. Ну и вроде бы как все нормально, все хорошо. Вот мы когда-то делали, Леш, передачу с тобой, помнишь, говорили о природе человека, да? У нас вот сложилось впечатление, которое формировалось на основе того, что мы чувствуем, да? А чувствуем мы, как правило, львиную долю, особенно когда, ну, не утруждаем себя таким сверхчувственным, так сказать, восприятием, да, и развитием этого восприятия. Мы чувствуем жизнь вот через помощью своего тела, так называемого, да? Ну, вот эти все чувства натренированные, знакомые, там, 5 органов чувств, да, обоняние, осязание, там, зрение, там, ну и так далее, да, плюс какие-то мысли в голове. Так вот, что странно, мы полагаем, что мысли – это же вот то, что в голове присутствует. А когда стали исследовать по-настоящему, понимаете, одно дело на каком-то первом этапе, вот там, вот пощупал, вот оно, значит, реально, оно есть. А когда начинаешь углубляться во все эти вещи, оказывается, это только то есть маленькая какая-то часть, которая состоит из гораздо более глубоких вещей, и очень трудно сразу сообразить, где реально, а где нереально. Но мы так привыкли, да? Вот. И вот исследования показывают, что, допустим, то, что мы чувствуем у себя как мысли в голове, на самом деле это вообще не мысли, понимаете? Мысли – это энергоинформационное образование, которое вообще вокруг нас во всем пространстве существует. И причем это пространство настолько удивительно волшебным образом устроен, что все мысли всех вселенных, они как будто бы могут чувствоваться в одной точке. Да? Вот. Вот такой сонастрой. А то, что мы чувствуем в голове, это перенастройка нейронных связей. Вот их, так сказать, клетки человеческого тела, их порядка там 75 миллиардов. Это огромнейшее количество. И, допустим, те же нейроны, которых тоже достаточно много, там миллиарды, да, каждый из них имеет около 1000 синапсов, ну, усики такие, которые между собой соединяются и создают нейронные сети. А на самом деле, на мой взгляд, из моего опыта, вот эти нейронные сети, которые постоянно перестраиваются у нас в мозгу, вот эти перестройки, движения, соединения, мы воспринимаем вроде бы как мышление. А на мой взгляд, это из моего опыта, это своеобразное, постоянно меняющееся создание своего рода антенн, которые воспринимают сигналы из пространства и которые сами испускают эти сигналы через энергию, которая формирует наше тело. И вот это, вот эти все механизмы, мы ощущаем вроде бы как мысли. Но это то, что мы привыкли ощущать в себе как человека. Да? Вот опыт людей, которые позволили себе исследовать немножко глубже. Вот, к примеру, у наших предков было такое понятие «сдюжить свою жизнь». То есть за жизнь сформировать 12 тонких тел. Вот. Ну, всем известно из восточной так называемой практики или из некоторых, ну, каких-то сегодня вспоминаемых знаний, да, что вот на Востоке там говорят о 7 телах, у нас сегодня говорят о 9, а на самом деле сдюжить – это сформировать 12 тонких тел, которые, ну, как бы имеют определенные характеристики, и они по-своему, так сказать, сонастраивают нас с вот этой большущей жизнью, да, и мы открываем разные грани этой жизни. Я сейчас не буду утомлять, друзья, вот этими всеми тонкостями и так далее, вот. Но в итоге вот опыт исследования жизни и мой, и людей, которые в истории человечества там как-то отметились, ну, вот этими открытиями внутреннего мира, которые тоже по-разному называют. Вот. Но дело не в названиях, а в самом содержании, в сути всего этого. Вот. Так оказывается, что мир – это не только наше тело, там, и то, что мы через него чувствуем, и в нем, как нам кажется, чувствуем. Это гораздо больше, на самом деле, ну, явление просто грандиозное, безграничное. И, на мой взгляд, тот человек, которому мы привыкли себя считать, это вот, ну, кончик иголки, да, по сравнению со всей Вселенной. Вот настоящий человек – это и эта иголочка, кончик, да, и вся Вселенная. Вот это вся совокупность человека. Но вся Вселенная, она для нас сегодняшний с нашим, ну, как бы старым восприятием, выглядит как какая-то огромная пустота, и в ней там телепаются планеты, там всякие метеориты, кометы там, и прочее, да. Вот все это как-то там организовано. Вот. Когда сегодняшние, так сказать, ученые, особенно в конце 19 века, столкнулись с тем, что оказывается, есть какие-то, ну, на тот момент труднопостижимые явления, которые организуют это все. Чем глубже их начинали исследовать, тем больше они открывали то, что называется на первый взгляд, ну, как какая-то невидимая какая-то субстанция, которая само собой все пронизывает. Для обычного человека окунуться вот в это пространство и начинать наблюдать то, откуда формируется вся материя, все, так сказать, вот эти процессы, которые мы наблюдаем, вот это кажется, ну, ничем, какая-то пустота, а для нашего сознания это опасно такие вещи воспринимать, понимаете, получается. Мы же привыкли соотносить себя с тем опытом жизни, с теми внутренними установками, которые нам помогают то ли ориентироваться, то ли опираться на опыт, то ли выбирать там какие-то свои, ну, ценности, правильности, там, наше, не наше, там, и так далее, да. И вот мы все время соотносясь со всем этим набором, мы как бы и контактируем с жизнью. Вот если это не сходится, значит, я это там или не вижу, или не принимаю, или считаю это нереальным. Но наука все больше и больше сегодня открывает эти явления, и получается, что, ну, есть разные понятия. Там, к примеру, эфир, когда Менделеев его вписал вот в эту периодическую таблицу, то очень скоро, через какое-то близкое время, некоторые родители от науки решили не... Это такого знания давать не надо. Вот. Физики квантовые столкнулись с таким явлением, что, оказывается, наблюдение за каким-то экспериментом само влияет на эксперимент. Вот представьте, а кто наблюдает, где он находится, каким образом вот это вот ничего пустое нигде, и оно влияет на эксперимент, на результат. То есть столкнулись с тем, что, ну, условно можно назвать сознанием, то есть общее сопричастность всему, что есть, и оно все вместе друг друга чувствует, понимает, знает, как бы соседствует друг другу, готово выражаться в форме там информации и так далее, и так далее. Но физики сегодня говорят о том, что особенно психологам обращают, так сказать, свой посыл о том, что, братцы, отдайте нам сознание, потому что без него картина мира не полная. Вот. То есть открыто уже совершенно определенно, что вот это нечто трудновыразимое в словах, ну, условно, сегодня называется сознание, или нечто разумное начало, которое пронизывает с собой все, абсолютно все существование. Понимаете? И вот наличие этого сознания создает то, что может чувствовать всю полноту жизни, все знания, может сотворять разные формы жизни, Вселенной, планеты, свойства, реальности там, и так далее, и так далее. Но в первом восприятии это кажется, ну, как бы, ничто, да. Ну, допустим, ну, как, ну, там, радио, телевизор, да. Мы видим готовую картинку через вибрации там микрофонов, динамиков, слышим уже звуки, да. Это в нашем сознании бытовом, которое мы привыкли, складывается, как вот это реально. А на самом-то деле, что движется какая-то странная энергия, которую вот так вот руками не пощупаешь, ну, разве что от розетки шлепнет. Но вот ее так вот увидеть в нашем привычном воспонимании, да, ее невозможно. То есть происходят какие-то скрытые процессы, недоступные для нашего восприятия. Вот, и вот они каким-то образом вообще организовывают вот эту вот жизнь, ее, так сказать, движение, соседство, выражение разными формами там, и так далее, и так далее. Вот. И что получается? Такое удивительное, момент. Когда только начинаешь вот это вот все исследовать, созерцать, то вдруг сталкиваешься с одним удивительным явлением. Вот вся эта полнота жизни, это не то, что, вот, знаете, карандашом один раз нарисовали там, на доске или там, в книге, там, буквы написали, слова. Все. Вот это на всю вечность вот так все и осталось. Нет. Вот это вот полнота жизни, она все время живет развитием, сочетанием, трансформацией, соседством, откликом друг на друга. Если внимательно присмотреться, вот мы как-то, Леш, приводили с тобой пример, что вот у меня товарищ, сейчас он работает в МЧС России, в министерстве, да, а когда защищал диссертацию по металлам, он разглядывал микроскоп огромного, так сказать, разрешения, кусок железки, и он увидел там именно Вселенную. И она не мертвая, она шевелится, она дышит, она что-то там внутри происходит. Казалось бы, железяка, да? Вот. А все, вот все в этом огромном таком необычном мире, все является движением, цветением, развитием, сочетанием, какой-то вибрацией и так далее, и так далее. И вот это что-то одно постоянно вот таким образом, это, можно так сказать, совершенством в этом мире являются постоянные перемены, постоянное движение, постоянные вот эти вот вещи. И в этом мире нет ничего такого однажды устоявшегося, вот как в музее манекен поставили, он все время там стоит такой, ну, иногда пыль его, так сказать, поглощает, да. Но вот в этом огромном мире все время происходят вот эти процессы. И вот давайте просто подумаем, как их можно назвать однажды случившимися, развившимися до какого-то там совершенства, и все, больше ничего нет. Понимаете, вот какое удивительное свойство. И вот тут, Леш, мы как бы переходим к такому моменту, а вот человек вот во всем этом, ну это как бы наука, это мудрецы, которые позволили себе открыть вот этот мир такого вот рода действия, да, вот прежде чем, так сказать, перейти к дальнему исследованию, вот то, что мы сейчас, Леш, с тобой описали, у тебя в твоем опыте, в твоем сознании, как это откликается и как, что бы ты тут мог добавить? Добавить можно много, и с точки зрения устройства мозга, как мы принимаем информацию, куда отдаем, какие центры, какие участки мозга принимают, отдают информацию, какие ее перерабатывают, что такое серое вещество, что такое белое вещество, ну и так далее. Подсказочку маленькую дам. У нас есть органы чувств, которые, ну, например, там глаза. Есть в мозгу участки, куда информация от глаз приходит. Например, ушки, да, вот есть в мозгу участки, куда от ушей приходит, ну и так далее. Целые такие участочки, которые полноценные вот с точки зрения приема этой информации. Но есть и участок, который является ответственным за прием информации, которую мы не можем вот лизнуть, понюхать, дотронуться до которой, увидеть, услышать. Это информация, которая находится за пределами вообще нашей Земли. И вот как раз оттуда мы принимаем мысли и туда мы их транслируем. А все остальное мозг что делает? Он перерабатывает информацию, складирует ее, эти нейрончики там действуют и прочее, прочее, прочее. Но это так, просто как дополнение, чтобы дальше развить мысль. Так вот, существует интересная такая структура взаимодействия нас с миром. Поскольку мы часть этого мира, и мы в себе вмещаем целый мир, и вот эти самые миллиарды клеток – это всего лишь навсего миры, внутри которых находится огромное количество вселенных, и в каждой вселенной есть еще свои какие-то миры уже частные. И внутри этих миров находятся уже галактики, и внутри этих галактик находятся какие-то системы, в которых присутствуют, например, Земли, в которых присутствуют какие-то существа. Вот так глубоко подошел, да? А вот мы сами, это наше тело, в котором все это находится, являемся частью какой-то галактики, частью какого-то мира, частью какой-то вселенной. Вселенная входит в миры, и миры существуют параллельные, прямого видения, взаимодействия разных уровней, высот и так далее и тому подобное. Вы можете представить, какие объемы вот этой самой компьютерной модели, в которой мы находимся. Вот просто себе на минуточку представьте. Так вот, мысль пронзает все, как та, которая приходит к нам, и та, которая от нас выходит. Поэтому вот те самые антенночки, которые у нас есть, такие же полноценные, как и для других органов чувств, они это все дело вовремя принимают. Другое дело, на что они настроены. Ну, это как приемники. Вот приемники есть возможность принимать огромное количество радиостанций на многих волнах. Но еще есть шкала, которая по волне двигается. Вот на какую волну вы настроены, в каком переключении, то вы и будете принимать, и, возможно, тоже и будете транслировать. А вот с трансляцией все интересно здесь. Если мы из себя что-то выдаем, то обязательно присутствует фильтр. Фильтр, который не пропускает всякую дрянь в пространство. Ну зачем засорять пространство между мирами, к примеру, либо там, в божественный мир это запускать? Там и так все это прекрасно знают, там дрянь-то не нужна. Туда все-таки желательно принимать что-то светлое и доброе. Поэтому фильтр установлен таким образом, что все, что мы из себя изрыгаем, все, что из нас выходит с точки зрения мысли, оно утыкается в этот фильтр. Если там что-то есть плохое, это возвращается в наш мир. И если там что-то есть плохое, оно хорошее, оно переходит на следующие уровни. И если оно соответствует чему-то высшему, оно дальше проходит. Если нет, то в этом случае тогда оно уже опускается с высшего мира. Ну и так далее. Выше, выше, выше. В конечном итоге самое светлое, вот эти самые вершки, доходят до нас самих, которые вот мы являемся своим высшим я. То есть до божественного уровня, до там, кто называет Всевышним, кто называет Всебогом, Всеродом, родом породителем, Рамхой, абсолютно как угодно называть, сейчас абсолютно не важно. И вот таким образом возникает зеркалирование. Самое примитивное зеркалирование – это когда даже не надо никакого фильтра, такого вот высокого, а фильтром является тот, кто встречается нам на пути. Какую-то глупую мысль мы затеяли, обязательно глупец перед нами встретится. Если мы что-то не проработали, обязательно кто-то на это укажет. Если мы какую-то дрянь из себя выкинули, значит, обязательно перед нами появится тот, кто эту дрянь нам вернет. Вот таким вот образом работает быстрота возврата всего очень-очень плохого. И поэтому мы живем в том мире, который, плохом мире, который сами же плохо и создаем нашими плохими мыслями, нашими плохими представлениями. То есть, что сделал, то и скушай, попробуй, тебе это устраивает. Если нет, тогда мысли по-другому, тогда и дела будут другие, тогда и уход в пространство иной. Так вот, поэтому это быстро возвращается. А хорошее возвращается с некой задержкой, потому что она проходит все инстанции и обратно сверху начинает спускаться. И спускается уже не только для нас, а спускает для всего этого мира. Поэтому мы говорим, ну вот я делаю добро, а мне ничего обратно не возвращается. Ну такой примитивный детский подход. Да возвращается. Но только возвращается в широту. Добро не может быть твоим индивидуальным. Добро оно всеобщее. Это зло твое индивидуальное, представление о зле. Поэтому что-то злое сделал, то тебе быстро возвращается. Вот это надо все понимать, это надо все учитывать. Так устроен наш мир. И поэтому, когда вы делаете добро, то не думайте о нем. Сделали и, как говорили в древности, бросьте его в воду, забудьте о нем. Потому что оно обязательно вернется вашим родичам, вашим друзьям, согражданам, этому миру. И мир улучшится. Вот таким образом все устроено в этом мире. И природа, она очень мудра. В природе нет ничего плохого. Есть только то плохое, что мы можем сделать для этой природы, то есть для самого себя, поскольку мы часть этой природы. И все, что есть в природе, есть в нас. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.